вошел и вдруг остановился, словно ослепленный. Да и Петр диву дался. Видал и раньше он племянницу Артамона Сергеевича, но никогда она не казалась ему такой красавицей. С подносом в руках, на котором была чара вина, стояла впереди сенных девушек племянница Артамона Сергеевича Наталья Кирилловна Нарышкина, в ту пору 17-летняя красавица. В парчевом сарафане, с белой, как у лебедя, шеей, с черной косой ниже пояса, стояла она, смело и радостно глядя в очи восхищенного царя. Лицо ее, не набеленное, не нарумяненное, как требовала тогдашняя мода, дышало здоровьем и поражало нежностью красок. Царь оправился и подошел к ней. «Кто ж ты будешь, такая красавица? Как величать тебя?» Она поясно поклонилась и ответила: «Племянница Артамона Сергеевича, Наталья, твоя раба?» Царь засмеялся: «Ай-ай-ай! Стыдно тебе, Артамон Сергеевич, такую ли красавицу и взаперти держишь? Стой, стой, Наталья, мы с тобой по древнему обычаю». И, отпив вина, он трижды поцеловался с красавицей. Она вспыхнула вся заревом и от этого стала еще милее. Развеселившийся царь обратился к Матвееву: «Ну, Артамон Сергеевич, показывай мне теперь свои хоромины, да жену с красавицей не гони в терем». Артамон Сергеевич улыбнулся: «У меня нет этого в обычае, государь». «Чего этого?» — спросил царь. «Терема этого самого. Спим по своим покоям, а когда днем, завсегда вместе». Царь покачал головою: «Ну, кажи свои диковины». Матвеев повел его по своим покоям. Бояре, приехавшие с царем, с изумлением оглядывались вокруг и только гладили бороды. Царь же смотрел и радовался. Действительно, все было на иной лад. Окна были стеклянные, а не слюдяные. Вместо лавок стояли стулья, кресла и табуретки. Столы на тонких ногах, везде ковры, а по стенам развешаны картины. На тех картинах горы, леса и реки, на иной олень стоит как живой, на иной город какой-то иноземный, в других покоях зеркала висят. Бояре взглянули, увидали свои лица и даже плюнули. Царь смело обратился к девушке: «Здесь ты, что ли, на красу свою любуешься?» Она улыбнулась и ответила: «Нет. Для этого у меня в светелке свое есть». Они пошли дальше. Вошли в особую палату, и царь с удивлением спросил Матвеева: «Что это у тебя тут такое?» «Комедийная хоромина», — ответил Матвеев. «Здесь мои людишки комедии ломают». «Это что же?» — спросил государь. «Разреши показать», — ответил Матвеев. Царь кивнул головою: «Что ж, покажи». Матвеев указал ему на высокое кресло. Царь сел, позади него стали бояре, а рядом Петр. Жена и племянница Матвеева, и сам Матвеев стояли по другую сторону. Перед ними возвышался полукружием помост. Матвеев ударил в ладоши, и вдруг заиграла тихая музыка. Царь с изумлением оглянулся, но не увидел музыкантов. «Откуда это?» — спросил царь. «Орган у меня тут есть. Завести, он сам играет». Вдруг на сцену выступили люди. Они расположились на полу в полукружие и говорили: «Вот идет брат наш Иосиф, которого отец любит больше всех нас. Возьмем и убьем его». И тут же появился прекрасный юноша, и все бросились на него. Только один сказал: «Не будем убивать его, а посадим в яму». Потом приехали купцы, и братья продали Иосифа в рабство, со смехом поделили между собою деньги, а сорванные с него одежды замарали кровью убитого козленка. И перед изумленным и восхищенным царем сцена за сценою прошла вся история Иосифа. Когда он открылся братьям своим и бросился с ними целоваться, царь не выдержал и заплакал от пережитых волнений. Он с умилением взглянул на Матвеева и сказал: «Ничего такого я еще не видал. Уважил ты меня, Артамон Сергеевич». И вдруг спохватился: «Только не грех ли это, комедии эти?» «Никакого греха тут нет, государь», — ответил Матвеев. «Цари византийские смотрят на такие же комедии, и патриархи не видят в том соблазна». Царь успокоился и сказал: «Устрой мне такую хоромину, Артамон Сергеевич». Матвеев низко поклонился и ответил: «Когда прикажешь, государь». Радостный и довольный возвращался государь домой и все время говорил о Матвееве и его племяннице. Она поразила воображение царя.